Глава 19. С утра глянул сайт аукциона. Скорее, просто по привычке, чтобы убедиться, что никаких блиц-выкупов не предусмотрено. И время еще есть. Возросшая на 10 тысяч кредитов цена уже не вызывала никаких эмоций. Созвонился с Бобом, но и там не было новостей. Люди Абрамова-старшего сразу же отправили команду по координатам, которые я скинул. Но нашли лишь покореженные ангары и гуляющий между открытыми дверями ветер. Никаких следов того, что база была обитаемой, и что на ней что-то происходило всего лишь несколько дней назад. «Уверен, что координаты верные?» — спросил Боб тоном Шерлока Холмса. «Да», — ответил я. «Спот, конечно, не вершина технологии, но с геолокацией справляется хорошо». «А ты сам-то что там вообще делал?» «Заброшку одну хотел проверить. В мерзлоте, как оказалось, очень много ценного можно просто так найти». Подмигнул я и уже собрался все рассказать, но Боб меня перебил, погруженный в свои идеи. «Просто выглядит все так, как будто там лет 5 никто не появлялся», — развел руками Боб. «Хотя, может, торопыги из охраны что-то пропустили. Надо мне самому туда сходить». «Ну, вряд ли они ящики со взрывчаткой и парочку дроидов не заметили. Так что расслабься. Свалили пауки. То ли что-то прочухали, то ли таков был план. Там, считай, времянка была», — сказал я. Всегда, когда Боб заявлял о том, что намерен выйти в поля, во мне почему-то поселялось непонятное беспокойство. Не то чтобы я не доверял его способностям и клону, просто теперь я знал, что такое мерзлота. «Прочухали, скорее всего», — разочарованно протянул Боб. «Отец же как взялся шерстить? Только дебил не прочухает». Насчет умственных способностей пауков у меня, конечно, имелись свои соображения. Но тут Боб был прав. Мы попрощались. Боб отправился на какое-то совещание, а я к своим датчикам и показаниям. Проснулся Симонов. Он заметил новую миграцию кравлеров и попросил проверить. Кажется, наши ходячие датчики возвращаются назад, но делают это как-то странно. Без уважения к науке, блин, и совсем не вовремя. Я заскочил на кухню, где меня дожидался биобургер в вакуумной упаковке. Правда, в нем не было верхней булочки. Все было сделано для того, чтобы соблюдать уровень полезных углеводов. Но разве это проблема? Я рубанул хлеба из другого пакета и накрыл биомясо, обогащенное минералами и зеленью, большой и толстой горбушкой. Широко распахнутые глаза Сюин, которая тоже появилась на кухне и застала меня за тюнингом бургера, выражали удивление, смешанное с полнейшим непониманием. «Алекс, это же углеводы! 3 раза! В 3 раза больше допустимой нормы!» — проговорила она, словно ожидая, что я свалюсь от передозировки прямо здесь и сейчас. «Это полезно, Сюин. Дают энергию и насыщают. Кстати, хочешь попробовать?» Весело спросил я и протянул ей свое произведение искусства. «Нет», — заулыбалась девушка и покачала головой. «Хотя давай, чипзика покормлю». Стоило вспомнить про зверька, как он оказался тут как тут. Выскочил из-под дивана и попытался запрыгнуть на стол. Но дотянулся только передними лапами. Уцепился, смешно поболтал в воздухе задними, а потом тяжелая задница перевесила, и он рухнул на пол. Фыркнул, развернулся и начал жадно гипнотизировать мой бургер. Теперь уже я помотал головой, поднес 2 пальца глазам и перевел указательный на Сюин. Интернациональный жест, мол, все вижу и слежу за тобой. А потом обвел пальцем помещение и повторно ткнул пальцем в чипзика. В ответ они оба только повторно фыркнули. Я заварил себе кофе и прошел в операторскую, поглядывая, не преследует ли меня маленький зверь. «Добро пожаловать в центр управления...» «Алло, Бабкалько!» «Безумие — это мерзлота!» Мне оставалось каких-то 15 километров до базы 13-х. Шишига ревела, как сумасшедшая, напрягаясь из последних сил. Я остановился заранее и припарковался за небольшой скалой. Заглушил мотор и спрыгнул с подножки транспортника. Похлопал авто с торчащим из капота рогом по кабине. «Спасибо, друг. Ты свое дело сделал. Но история наша на этом не заканчивается», — прочувствованно произнес я. «Я уже решил, что отремонтирую машину и обновлю ее». Активировав маскировку, пошел навстречу со спотом. Спрятался в камнях и выпустил уголька. «Посмотрим теперь картинку в лучшем разрешении. Дрон взлетел высоко вверх, растворяясь в вечернем небе. И через несколько минут на экране отобразилась проекция складских комплексов «Континенталь Грин». Она же перевалочная база банды 13-го сектора. Ворота с этой стороны забора и с противоположной. Просторная парковка с уже знакомыми мне аэрокатерами. Еще два новых транспортника с логотипами Йомы и чей-то явно тоже ворованный джип с тонированными стеклами и аэрографией в виде китайских драконов. Плюс до боли знакомый силуэт старенькой Тойоты, только в новом обвесе. Парни, красавцы, предпродажную подготовку сделали. Здесь же, в углу парковки под навесом, располагались боксы с дроидами. Два десятка боксов, четыре из которых были заняты майтоновскими клонами класса разведчик. Все они уже выкрашены в красно-черные цвета. На предплечье доспеха загодя нанесли знакомый мне логотип 13-х. А дальше пошли как раз складские и жилые помещения. Три длинных модуля ангара, соединенные тамбурами, каждый со своим герметичным шлюзом. Возле первого стоял большой аварийно-пожарный щит, где в версии для мерзлоты вместо ведра с песком должен находиться запас герметика на случай небольших щелей разгерметизации. Из трех модулей активно эксплуатировались только два, а в первом оборудовали склад всякого разного лома и хлама, среди которого видную часть занимали покрышки и гусеницы вездеходов. Шиномонтажку, что ли, мутят на периферии? Судя по всему, туда даже кислород не подвели, а работали там только дроиды. И прямо сейчас в ангаре мельтешили два клона, выискивающих что-то в куче мусора. Из складского помещения шла лестница вниз. Насчет нее уголек выдал уже менее четкую картинку. Видимо, парил слишком высоко, чтобы быть незаметным для датчиков и системы наблюдения. Поэтому сигнал просто не проходил через бетонный пол. Но, кажется, еще два или три склада. Разберусь на месте. Во втором жилом модуле находилась операторская с 10 креслами и компьютерной станцией. 6 кресел были заняты. Дрон передал красные тепловые пятна. Я проскроллил проекцию до конца. И еще 4 человека сидели за столом в соседней комнате. Трое что-то обсуждали между собой, а четвертый нервно рубился в игрушку на тач-панели. По крайней мере, мне так показалось, судя по повышенной температуре и характерным движениям тела. Еще две комнаты были предназначены под столовку с мини-кухней и под зону отдыха с диваном и большим телеком во всю стену. Ни тебе пинг-понга, ни бильярда, ни даже буфета с печеньками. Один из операторов поднялся со своего места и прошел в комнату управления. А через несколько минут дроид из тех, что стояли в боксе на парковке, вышел в шлюз. Кажется, смена караула. В третьем ангаре обустроили мастерскую, разделенную на два отсека. Из первого на сканере фанили две компьютерные станции, модули визуализации и наполовину собранный кастом. По стенам располагались стеллажи с боксами, как я понял, с запчастями. Три инженерных дроида стояли вокруг недоделанного собрата и что-то в нем допаивали. Один ковырялся в коленном суставе, другой монтировал дополнительные защитные щитки на груди, а третий, при помощи какого-то прибора и проводов, колдовал над шлемом головой, снятый со штурмовика. Основу кастома составлял японский клон-штурмовик. Модель старенькая, но надежная. Глядишь, я его слепила из того, что было, потом начнет довольно бодро бегать по мерзлоте. Второй отсек мастерской представлял из себя автоматизированный цех со странного вида конструкцией, похожей на мойку для дроидов. Или покрасочный цех. Мне показалось, что все полки были завалены разными трафаретами. В первом отсеке как раз закончили сборку кастома и принесли его сюда. Установили на специальную подставку посреди мойки и ушли на парковку дроидов. Так, у этих, похоже, рабочий день закончился. Или пересменка, если здесь работают круглосуточно. Вот только в операторской никакого движения уголек не зафиксировал. Значит, не отсюда ребята работают. Он продолжал присылать то рентгены, то живую картинку. По людям и дроидам расклад сил примерно ясен. Всего на базе я насчитал 15 дроидов. По одному на каждой вышке, а их было 6. По 2 на каждой стороне, где ворота, и по одной над глухими стенами. 2 на складе и 4+3 из мастерской, отключенные на парковке. А живых людей всего 10. Управляют клонами в данный момент только 6. Значит, еще 2 при любых раскладах и смогут поднять тревогу. Ладно. С самого начала было понятно, что по-тихому и без свидетелей не получится. Что не отменяет необходимости нейтрализовать операторов в первую очередь. Осталось понять, как это сделать, не поднимая тревоги. Отозвал уголька, велел ему отлететь чуть подальше и изучить, кто стоит на вышках по периметру. Пара защитников, три разведчика и один истребитель. Частично кастомные, но настолько разукрашенные граффити, что фиг поймешь, что там родное, а что потом добавили. Все при оружии, но фишка та же. Какой-то хит-парад скинов из Warface или Контры с обязательным логотипом банды. Все настолько пестрое, что потом это не продать, не расчехлить в приличном обществе. Ладно, я не за этим пришел. Когда окончательно стемнело, у меня уже был готов план. Включились прожекторы, разгоняя легкий ночной туман. А бегущие по небу облака периодически закрывали лунный свет, сгущая темно-синие краски на небе. Я включил маскировку на максимум и, обходя ловушки и датчики движения, стал пробираться к той зоне, где Спот увидел сломанную камеру. Часть уже запомнил наизусть, но были и новые, которых не заметил рыбопес. А сейчас о них услужливо сообщал уголек мигающими на экране точками. Несколько раз я останавливался, пропуская лужи прожектора, и один раз специально метнул камень в ржавые бочки, чтобы луч убрался туда. Добравшись до стены, я зашел в слепую зону для прожекторов и стал ждать пересменки. А когда уголек показал на экране, что на вышке чисто, я быстро вскарабкался на стену и перемахнул на другую сторону. Сразу же укрылся за каким-то контейнером. Дождался, пока один дроид отлепится от стройки и поднимется на вышку, а второй уснет на парковке, и пошел вдоль забора к пожарному щиту. Надо сказать, что я прятался при каждом предупреждающем шипении уголька. Все-таки это чертовски удобно, когда у тебя есть глаза на небе. Добрался до щита, тихонько хрустнул замком и открыл дверцы. Шанс, что эти ребята соблюдают технику безопасности, был невелик. В Айстауне даже не сделали пока такой щит, а на 42-й он был положен по инструкции. Площадь у моей станции слишком маленькая, и при разгерметизации банально не успеешь ничего сделать. Мне повезло. Ребята подготовились. Помимо стандартного набора — лом, топор, пара огнетушителей — нашелся и баллон с герметиком. Срок годности подходил к концу, но управляющий модуль горел зеленым огоньком. Я взял баллон. По сути, тот же огнетушитель, только не с раструбом, а с узким прямым носиком. И еще лом прихватил. Пробрался к шлюзу мастерской, примерился ломом к щели между створками и стал ждать. Если я ничего не напутал, если правильно понял всю эту модемную трескотню, писки и свисты, то уголек сейчас вырубит им электричество. Всего на минуту. Потом сразу включится аварийный генератор. Но этой минуты выключенных датчиков и сенсоров мне должно хватить. Поехали. Я отдал команду, следя на втором экране за тем, что делает дрон. Трансформатор рядом с парковкой я пометил для системы как вражеский объект. И уголек это принял, но вот метод борьбы с врагом мы так и не смогли обсудить. Видимо, все гениальное просто. Шар без затей влетел в стальной ящик и начал все ломать внутри. Послышались треск и хлопки, а потом их сменил слепящий в полной темноте фейерверк из искр, из-за которого невозможно разглядеть пробоину и причину аварии. Но я уже не смотрел. Убедившись, что мой дрон не стал угольком в прямом смысле этого слова, я уже ломал дверь. Растащить створки, протиснуться внутрь, сдвинуть их обратно и заделать герметиком ту вмятину, которую продавил ломом. А потом и всю створку, потому что ровно теперь не сходилось. Белая пена с шипением брызнула из баллона, моментально расширяясь и затвердевая. Но это я уже не видел, несся к операторской. Как по расписанию включился свет. Неяркий, с красно-оранжевыми оттенками, но без сирены с криками. «Все пропало! Разгерметизация!» Я подскочил к тамбуру между модулями и, продолжая орудовать ломом, быстро вскрыл двери. Беспрепятственно прошел во второй жилой модуль, не встретив никого на пути. А уголек выдал проекцию комнаты управления. Все операторы были на месте, а люди из зоны отдыха уже добежали до своих рабочих мест. «Вам же лучше. Целее будете». Я подошел к двери. Нашел справа щиток с кодовым замком и только собрался вбить в него лом, как дверь распахнулась, и на пороге появился взъерошенный парень. Он держал в руке шлем и удивленно озирался вокруг. «Эй, кто это? Мик, ты что ли?» — проговорил он, таращись на меня во все глаза. А когда крутящаяся под потолком красная аварийная лампочка осветила меня, закричал. «Чё за хрень? Ты кто вообще?» Я сделал шаг в его сторону и легонько, как мне показалось, ткнул его плечом, заталкивая обратно в комнату. Он успел только крякнуть, растягивая что-то злое и матерное, и отлетел на чьё-то кресло. Шлемы в креслах среагировали на шум. Один бандит резко вскочил со своего места, сорвал с головы шлем и схватился за пистолет. Тут же с воплем выронил его на пол и схватился за руку. «Понимаю, ломом по шаловливым ручкам — это больно». «Быстро сняли шлемы и отошли к стене!» — скомандовал я. Убивать я их не хотел, а сломанные кости, если что, не в счет. «Кто дернется, получит ломом по лбу!» Я подошел к первому, кто стоял у меня на пути, выхватил шлем у него из рук и долбанул об пол. Шлем раскололся на три части, обнажив разноцветные провода. Вокруг меня послышались крики и угрозы. «Заткнуться всем!» — крикнул я и слегка оттолкнул парня, который попытался броситься на меня справа. Тот отлетел на пол. Судя по тяжелому дыханию, все же остался жив. Мой следующий удар пришелся по рабочей станции с компами. Обломки техники разлетелись по комнате, нарушив воцарившуюся на пару минут тишину. Шлемы, датчики и кресла всех операторов, находившихся в помещении, постигла та же участь. Я отталкивал народ в угол, отбирал шлемы и ломал их. Параллельно смотрел на экран уголька, наблюдая за тем, как зависают на полушаге дроиды на вышках. Точнее, уже не на вышках, а бегущие к жилому модулю. Один совсем неудачно отключился, прямо на лестнице. Он кубарем свалился вниз. Итого минус 10 дроидов. Вся охрана на вышках. Трое точно с парковки, которые успели сдвинуться со стоек. И где-то еще есть десятый, которого я толкнул в дверях. Шансы на успех растут. Пятеро всего осталось. «Да ты покойник!» — процедил сквозь зубы молодой крупный парень с бритыми висками. Мне бросилась в глаза его разноцветная жилетка, когда я начал пятиться к дверям. «Мы тебя найдем и в лед закопаем! Ты не понимаешь, с кем связался!» «Видите это?» Перебил я и поднял баллон с герметиком, махнул рукой за спину и объяснил. «Там разгерметизация. Я сейчас иду и залью вашу дверь. Попробуйте отсюда выйти. Это будет ваш выбор». «Мы же задохнемся здесь», — пробормотал один из парней, испуганно оглядываясь. «Придется вентиляцию перекрыть». «Не успеете», — ответил я и вышел за дверь. «Либо ваши, либо авангард, но кто-то вас откроет». Отпер дверь ломом и полностью залил герметиком дверь по швам. Послышалась новая порция угроз, щедро сдобренная матом. Но я уже не слушал. Надо ускоряться. Во-первых, я блефую. С той стороны, откуда я пришел, послышался грохот. И тут же завыла сирена, предупреждая о разгерметизации. Со свистом рассекая воздух и ломая на своем пути двери, над головой пронесся уголек и, довольный собой, начал безостановочно трещать. «Ладно, все-таки не блефую. Но над согласованностью действий и методами проникновения в жилище нам еще надо будет поработать. А во-вторых, где-то еще бродит 5 дроидов, куда-то пропавших с радара».